к 250-летию историка и писателя Николая Михайловича Карамзина. «Письма русского путешественника». Страницы книги читает Виктор Татарский. Пруссия, Мемель. Замечу, что прусский город Мемель в конце 18 века сегодня литовский город, порт Клайпеда. Итак, Пруссия, Мемель, июня 15-го 1789 года. Я ожидал, что при въезде в Пруссию на самой границе нас остановят. Однако же этого не случилось. Мы приехали в Мемель в 11 часу, остановились в трактире. Город невелик. Есть каменные строения, но мало порядочных. Цитадель очень крепка, но однако ж наши русские умели взять ее в 57 году. Мемель можно назвать хорошим торговым городом. Пристань наполнена разными судами, которые грузят по большей части пенькою и лесом для отправления в Англию и Голландию. За обедом ели мы вкусную рыбу, которую Мемель изобилует. А так к нам сказали, что прусские корчмы очень бедны, то мы запаслись здесь хорошим хлебом и вином. Корчма в Миле за Тильзитом, 17 июня 1789 года. В прусской корчме не находим мы ни мяса, ни хорошего хлеба. Делают нам русскую яичницу, которая с молочным супом и салатом составляет наш обед и ужин. Зато мы с итальянцем пьем в день чашек по 10 кофе, которое везде находим. Лишь только расположились мы в корчме, где теперь ночуем, услышали лошадиный топот, и через полминуты вошел человек в темном фраке, в прибольшой шляпе и с длинным хлыстом. Подошел к столу, взглянул на нас, скинул шляпу, пожелал нам доброго вечера и, обратясь к хозяйке, сказал: «Здравствуй, Лиза, как поживаешь?» Лиза, сухая женщина, лет в 30. «А, господин поручик, добро пожаловать! Откуда вы, поручик?» «Из города, Лиза. Барон писал ко мне, что у них комедианты. Приезжай, брат, приезжай, шалуны повеселят нас за наши гроши. Черт меня возьми! Если бы я знал, что за твари эти комедианты, ни за что бы не поехал!» Лиза: «И, ваше благородие, разве вы не жалуете комедии?» Поручик: «Я люблю все, что забавно, и переплатил в жизнь свою довольно полновесных талеров за доктора Фауста с Гансом Вурстом». Ремарка Карамзина. Доктор Фауст, по суеверному народному преданию, есть великий колдун и бывает обыкновенно героем пьес, играемых в деревнях или в городах, на площадных театрах странствующими актерами. В самом же деле Иоанн Фауст жил как честный гражданин во Франкфурте на Майне около середины 15 века, и когда Гутенберг, майнский уроженец, изобрел печатание книг, Фауст вместе с ним пользовался выгодами сего изобретения. Первые вышедшие книги привели людей в изумление, и как простолюдины того века приписывали действию сверхъестественных сил все то, чего они изъяснить не умели, то Фауст провозглашен был сообщником дьявольским, которым он слывет и поныне. А Ганс Вурст, Значит, на площадных немецких театрах то же, что у итальянцев Арлекин. Возвращаюсь к диалогу. Лиза, Ганс Вурст очень смешон, сказывают. А что играли комедианты, господин поручик? Поручик. Комедию, в которой не было ничего смешного. Иной кричал, другой кривлялся, третий таращил глаза, а путного ничего не вышло. Поручик, обратясь ко мне. Откуда едете, если смею спросить, государь мой? Я. Из Петербурга, господин поручик. Поручик. Что слышно о шведах, о турках? Я. Старая песня, господин поручик, и те, и другие бегают от русских. Поручик. Черт меня возьми, русские стоят крепко. Скажу вам по приязни, государь мой, что если бы король мой не отговорил меня, то давно бы я был не последним штаб-офицером в русской службе. Например, племянник мой служит старшим адъютантом у князя Потемкина. Он ко мне обо всем пишет. Он описывает мне взятие Очакова. 15 000 легло на месте, государь мой. 15 000. Я. Неправда, господин поручик. Поручик. Неправда? С насмешкой. Вы, конечно, сами там были. Я. Хоть и не был, однако ж знаю, что турков убито около 8 000, а русских 1500. Пруссия, Кёнигсберг, июня 19 1789 года. Вчера в 7 часов утра приехал я сюда. Кёнигсберг – столица Пруссии, один из больших городов в Европе в окружности около 15 верст. Некогда был он в числе славных ганзейских городов, и ныне коммерция его довольно важна. Река Прегель, на которой он лежит, так глубока, что большие купеческие суда могут ходить по ней. Домов считается около 4 000, а жителей 40 000, что мало по величине города. Но теперь он кажется многолюдным, потому что множество людей собралось сюда на ярмарку, которая начнется с завтрашнего дня. Я видел много хороших домов, но не видал таких огромных, как в Москве или в Петербурге. Хотя вообще Кёнигсберг выстроен едва ли не лучше Москвы. Вчера был я у славного Иммануила Канта, глубокомысленного тонкого метафизика, который опровергает и Малебранша, и Лейбница, и Юма. Канта, которого иудейский Сократ, покойный Мендельсон, не назвал иначе, как «Дарале зер мальменде Кант», то есть «все сокрушающий Кант». Я не имел к нему писем, но смелость города берет, и мне отворились двери в кабинет его. Меня встретил маленький худенький старичок, отменно белый и нежный. Первые слова мои были: «Я русский дворянин, люблю великих мужей и желаю изъявить мое почтение господину Канту». Он тотчас попросил меня сесть, говоря: «Я писал такое, что не может всем нравиться. Немногие любят метафизические тонкости». С полчаса говорили мы о разных вещах, о путешествиях, о Китае, об открытии новых земель. Потом я обратил разговор на природу и нравственность человека, и вот что мог удержать в памяти из его рассуждений. Человек не может быть никогда совершенно доволен обладаемым и всегда стремится к приобретениям. Смерть застает нас на пути к чему-нибудь, что мы еще хотим иметь. Дай человеку все, чего желает, он в ту же минуту почувствует, что это все не есть все. не видя цели или конца стремления нашего в здешней жизни, полагаем мы будущую жизнь. Я утешаюсь тем, что скоро придет конец жизни моей, ибо надеюсь вступить в другую, лучшую, но вероятность не есть очевидность. Когда мы говорим о будущей жизни, то рассудок велит нам верить ей. Да и что бы с нами было, когда бы мы, так сказать, глазами увидели ее? Если бы она нам очень полюбилась, мы бы не могли уже заниматься нынешнюю жизнью и были в беспрестанном томлении. А в противном случае не имели бы утешения сказать себе в горестях здешней жизни, авось там будет лучше. Вот вам, друзья мои, краткое описание весьма любопытной для меня беседы, которая продолжалась около 3 часов. Кант говорит скоро, весьма тихо и невразумительно, и потому надлежало мне слушать его с напряжением слуха. Домик у него маленький, приборов внутри немного, все просто, кроме его метафизики. Германия, Штаргард, июня 26-го. О Штаргарде, куда мы приехали, могу вам сказать единственно то, что он есть изрядный город, и что здешняя церковь Марии считается высочайшую в Германии. Мы проехали через Кёслен и Керлен, два маленькие городка. В первом бросается в глаза статуя Фридриха Вильгельма. «Ты достоин сей почести», — думал я, читая надпись. «Кто привлек в свое государство множество чужестранцев? Кто обогатил его мануфактурами, фабриками, искусствами? Кто населил Пруссию? Кто всегда отходил от войны? Кто отказывался от всех излишеств для того, чтобы его подданные не терпели недостатков нужным? Фридрих Вильгельм». «А что, будет ли у нас война, господа офицеры?» — спросил у моих товарищей старик, трактирщик в Кёрлине. «Не думаю», — отвечал капитан. «Дай бог, чтобы и не было», — сказал трактирщик. «Я боюсь не австрийских гусаров, а русских казаков. О, что это за люди!» «А почему ты их знаешь?» — спросил капитан. «Почему? Разве они не были в Кёрлине? Ничто не уйдет от их пики. К тому же у них такие страшные лица, что меня по коже подирает, когда воображу их». «Да вот русский казак», — сказал капитан, указав на меня. «Русский казак!» — закричал трактирщик и ударился затылком в стену. Мы все засмеялись, а трактирщик заохал. «За эту шутку вы заплатите мне дороже, господа», — сказал он. Германия, Берлин, июля 7-го 1789 года. Нравственность здешних жителей прославлена отчасти с худой стороны. Господин Циммерман, знаменитый врач, называет Берлин Содомом и Гоморром. Однако ж Берлин еще не провалился, и небесный гнев не обращает его в пепел. Я не предал бы анафеме такого прекрасного города, как Берлин. В похвалу берлинских граждан говорит то, что они трудолюбивы, и что самые богатые и знатные люди не расточают денег на суетную роскошь и соблюдают строгую экономию в столе, платье, экипаже и прочем. Нынешний король живет пышнее своего предшественника, однако ж окружающие его держатся по большей части старины. В публичных собраниях бывает много хорошо одетых молодых людей. В уборе дам виден вкус. Берлин, июль 6. Если бы из народной брани можно было заключать о народном характере, то из «Schwernotch» любимого немецкого слова, то есть «падучая болезнь», путешественник заключил бы, что в немцах много желчи. Но что бы тогда должно было заключить из любимой брани нашего народа? Германия, Франкфурт, июля 30-го 1789 года. По своей цветущей и обширной коммерции Франкфурт есть один из богатейших городов Германии. Кроме некоторых дворянских фамилий, здесь поселившихся, всякий житель-купец, то есть производит какой-нибудь торг. На всякой улице множество лавок, наполненных товарами. Везде знаки трудолюбия, промышленности, изобилия. Ни один нищий не подходил ко мне на улице просить милостыни. Только нельзя назвать Франкфурта хорошо выстроенным городом. Дома почти все старинные и расписаны разными красками, что для глаз весьма странно. Еще скажу то, что в трактирах здесь стол очень дешев. Мне приносят всегда 5 хорошо приготовленных блюд и еще десерт на 2 или 3 тарелках. И за это я плачу не более 50 копеек. Швейцария, Базель, августа 10-го 1789 года. Итак, я уже в Швейцарии, в стране живописной натуры, в земле свободы и благополучия. Кажется, что здешний воздух имеет в себе нечто оживляющее. Дыхание мое стало легче и свободнее, стан мой распрямился, голова моя сама поднимается вверх, и я с гордостью помышляю о своем человечестве. Базель более всех городов в Швейцарии, но кроме 2 огромных домов банкира Саразине, не заметил я здесь никаких хороших зданий, и улицы чрезмерно худо вымощены. Жителей очень немного, и некоторые переулки заросли травой. Рейн разделяет Базель на 2 части. Здесь река совершенно пуста, не видно на ней ни одного судна, ни одной лодочки. Не знаю, для чего базельцы не пользуются выгодами судоходства, производя довольно важный торг с немцами и отправляя в Германию полотна, лента, шелковые материи и другие произведения своих мануфактур. В так называемом Минстере, главной базельской церкви, видел я многие старые монументы с разными надписями, показывающими бедность разума человеческого в средних веках. Монументы Эразма Роттердамского были для меня примечательнее других. Эразм считался в свое время ученейшим и остроумнейшим человеком в Европе. И доказательство может быть такое. Эразм, приехав в Лондон, посетил Томаса Мороса, великого государственного канцлера, и, не сказав ему своего имени, вступил с ним в разговор о политике, религии и других предметах. Морос, будучи восхищен его разумом и красноречием, вскочил наконец со своего места и воскликнул: «Ты демон или Эразм?» Из сочинения Эразма Роттердамского самое известнейшее есть похвала дурачеству, похвала глупости, в котором он смеется над всеми состояниями жизни, а наиболее над монашеским, не щадя и самого папы. Базель, август 11-го. Ныне за обедом был я свидетелем трогательного явления. Пожилой человек, кавалер святого Людовика, сидел за столом с пожилой дамою. на лицах их изображалось горесть и бледность изнеможения. Они не участвовали в общем разговоре, взглядывали иногда друг на друга и утирали платком покрасневшие глаза свои. Все смотрели на них с почтительным сожалением и с видом скрываемого любопытства. Молодой женевец, сидевший подле меня, сказал мне на ухо: «Это знатный французский дворянин со своей женою, который по нынешним обстоятельствам должен был бежать из Франции». В это время в залу вошли молодой человек и молодая дама в дорожном платье. «Мон пер, ма мэр, мон фис, ма фи, мой отец, моя мама, мой сын, моя дочь». При сих восклицаниях кавалер святого Людовика и сидевшая подле него дама очутились в объятиях молодых людей. Мы увидели отца и мать, сына и дочь, с восторгом обнимающих друг друга. Наконец кавалер святого Людовика, отирая льющиеся слезы свои, обратился к нам и сказал прерывающимся голосом: «Простите, государи мои, простите радостному исступлению нежных родителей, которые трепетали о жизни милых детей своих, но благодаря Всевышнего видят их в целости и прижимают к своему сердцу. Мы лишились своего имения и отечества, но когда жив сын наш, когда жива дочь наша, то забываем все прочее горе». Потом, держа друг друга за руки, они вышли из залы. Все мы встали, пошли за ними, и, нашедши на крыльце слугу их, окружили его и просили, чтобы он объяснил нам виденную нами сцену. «Я могу вам сказать единственно то, — отвечал он, — что бунтующие поселяне хотели убить моего господина, и что он принужден был искать спасение в бегстве из Франции, оставив замок свой в огне и не зная об участи детей своих, которые были в гостях у брата его и которые теперь благополучно сюда приехали». Проезжая через одну деревню, увидели мы великое стечение народа. Велели кучеру остановиться, вышли из кареты и втерлись в толпу. Тут вязали одного молодого человека, который со слезами просил, чтобы его освободили. «Что такое он сделал?» – спросили мы. «Он украл. Украл 2 талера в лавке», – отвечали нам. «А у нас никогда не бывало воровства. Это бродяга, пришедший из Германии. Его надобно наказать». «Однако ж он плачет», – сказал я. «Добродушный швейцарец, спустите его». «Нет, его надобно наказать, чтобы он перестал красть», – отвечали мне. «Может быть, ни в какой земле, друзья мои, не бывает так мало преступлений, как в Швейцарии, а особливо воровства, которое считается здесь за великое злодеяние. О разбоях и убийствах совсем не слышно. Мир и тишина царствуют в счастливой Гельвеции». Гельвеция – латинское название Швейцарии. Спускаясь с высокой горы, которая висит над городом, мог я обнять глазами великое пространство. Здесь мы ночуем, а завтра поутру будем в Цюрихе.